Глава 10. В каюте капитана Кирка я был впервые, и честно могу сказать, что выглядит она просто потрясающе. Прямо спальня и кабинет какого-то князька, совмещенные в одной упаковке с предметами мебели и множеством вещей, от которых так и сквозит роскошью и богатством. И действительно, лучшего места на корабле для принцессы не найти. Ариана очень обрадовалась нашему появлению, посетовав на то, что мы давно не виделись. Ага, давно. Меньше дня, но упоминать я об этом не стал. Хотя понятное дело, что совершенно одной находиться в такой огромной каюте очень скучно. Ведь по прибытию на корабль Кирк сразу же ее туда отправил и запретил появляться на палубе, пока судно не уйдет в безопасные воды. Но, увы, о безопасности нам остается только мечтать. Сначала одно, теперь другое. И пока маг вкратце рассказывал девушке, что произошло за это время снаружи, я, открыв характеристики, решил раскидать накопившиеся свободные очки. Имя — Крейбен, уровень 52, раса — человек, класс — тень, клан — отсутствует, гильдия — Элкхендал Велдрин. Характеристики персонажа — основные — сила — 43, ловкость — 78, интеллект — 25. Второстепенные. Жизнь — 430, выносливость — 780, мана — 250. Свободных очков для распределения — 45. Умения. Акробатика — 7, арбалет — 3. Классовые умения. Вампиризм — 11, двойной удар — 18, парное оружие — 23, кровотечение — 10, тень — 2, рывок — 17. Невидимость — 11, тихая смерть — 3. Специальности. Садовод — 2. Достижения. В шаге от смерти — 3. Исследователь — 3. Чувствительность — 70%. Привязка. Кинжалы хаоса. Тотем «Черный волк» Зуравал Анра. Радостно отметив повышение уровня классового умения «Тень», которым я пользовался всего-то раза 3, и огорчившись решению системы добавить за все мои труды всего-навсего только парочку единичек в ловкость и столько же в интеллект, правда, не совсем понятно за что, быстро раскидал по характеристикам аж целых 40 с плюсом свободных очков, делая упор, как всегда, именно на ловкость, а в интеллект кинул вообще лишь 5 единиц. И так хватит, все равно ману практически не расходую. Самое то — увеличенный шанс критического урона и уклонения. Против простых ближников лучше не придумаешь. И вот что у меня получилось. Характеристики персонажа. Основные. Сила — 50. Ловкость — 112. Интеллект — 30. Второстепенные. Жизнь — 500. Выносливость — 1120. Мана — 300. Замечательно, не правда ли? Теперь можно в легкую потягаться с каким-нибудь воином ближнего боя, уровня так 70-го. Только, конечно, не с танком в полном доспехе. Этого я долго буду выковыривать из его панциря, для того, чтобы убить. Однако, учитывая, что я теперь 50-й, качаться дальше станет намного, намного сложнее. И свободные очки буду получать лишь каждые 5 уровней. Но зато появилась возможность выучить еще 4 классовых умения, хоть начального, хоть среднего уровня, на мой выбор. Но это теперь откладывается до момента, когда окажусь на материке и найду подходящих учителей. Закрыв системное окно характеристик, я, скажем так, вынырнул обратно, как раз к тому моменту, когда Алсейрос уже заканчивал свой рассказ. «И вот напали пираты, и Кирк отправил нас присматривать за тобой», разведя руками, улыбнулся маг. «А что за мной присматривать-то?» По-детски обидно надула губы девочка. «Это вот за вами присматривать надо, особенно за тобой», уткнулся мне в грудь ее пальчик. «За мной?» Искренне удивился я. «Да!» — раздраженно топнула ногой принцесса. «Вечно ты всюду лезешь!» — покачав головой, строго произнесла Ариана. «Закрой глаза, и покажется, что говорит не ребенок, а взрослый и уверенный в себе человек». Так сильно разнился внешний вид и тон, которым она меня отчитывала, словно нашкодившего котенка. «Твоя доброта, порой совершенно неуместная и неподходящая ко времени и месту, не всегда будет оборачиваться для тебя только плюсами. Рано или поздно ты попадешь в такие проб...» Девушка внезапно замолчала и испуганно захлопала глазами. «Ой, прости!» Снова неожиданная смена тона и поведения. Принцесса вновь стала похожа на саму себя. «Ариана, ты сейчас что имеешь в виду?» С подозрением прищурился я, начиная догадываться, что это опять совершенно неожиданно проснулся ее дар оракула. «Ничего», — быстро пробормотала девочка и как-то прямо поникла и сжалась, превратившись в совершенно обычного ребенка. «Я не могу об этом говорить, прости, мне запретили». «Кто запретил?» Архимаг все это время внимательно нас слушал, и вот тоже решил поучаствовать в диалоге. Девушка рассеянно пожала плечами на вопрос Алсаэроса, потом ненадолго задумалась и хотела было что-то сказать, но, увы, услышать ответ нам было не суждено. Внезапно корабль слегка тряхнуло, потом еще раз и еще, а затем его ход стал постепенно замедляться. Принцесса испуганно прижалась ко мне, обняла руками, и я стал успокаивающе гладить ее по головке. «Не волнуйся, все будет хорошо», — приговаривал я, а сам в этот момент вопросительно посмотрел на архимага. «Они ударили магией», — пояснил Лсаэрос, сразу догадавшись, что именно я хочу услышать. «Первый удар был пробный, двумя другими их маги снесли щит полностью. Теперь они просто нас тормозят». «Значит, им все-таки нужна именно пожива, иначе они уже отправили бы нас на дно морское». Вспомнив свои недавние мысли, тут же подвел я общий итог. А заодно и мигом забыл о так и несказанных словах Арианы. «Верно», — кивнул маг. «И вряд ли их наняли ордаловцы. Те бы предпочли потопить судно, а потом достать, ну, или если точнее, выловить из воды тех, кто им так нужен». Намекнул он о своей личности и о младшей принцессе Габартола. «Тебя и ее», — озвучил я. «Да», — смущенно пожал архимаг плечами, как бы извиняясь за то, что именно они так ценны для монахов. Воцарилось молчание, во время которого мы внимательно прислушивались к происходящему на палубе. Маг нервно ходил по каюте, а я вместе с девочкой присел на огромную, прямо-таки королевскую кровать. «Что там происходит?» — спросил я через несколько минут, когда услышал громкие крики, отборную брань, а также топот, глухим звуком отдающийся по деревянной палубе судна. «Наверное, команда Кирка пытается отбиться всеми доступными средствами», задумчиво почесав подбородок, предположил маг. «Включая магию и честный, и не очень закаленный наконечник арбалетного болта. Вот только ничего не выходит. Да и Гринал почему-то даже не пытается использовать магию воздуха. Судя по ощущению, мы до сих пор стоим на месте». А еще примерно через 5 минут неожиданно последовал новый резкий удар, заставивший панически затрещать и испуганно заскрипеть пусть и особо обработанный, но все же деревянный каркас нашего бедного корабля. «Ох, надеюсь, он не даст течь, а то как-то страшновато становится. Такое ощущение, словно мы в стену врезались, ну или стена в нас». Алсаэрос, в этот момент как раз стоявший рядом с нами, чтобы не упасть после удара на пол, торопливо схватился за резную грядушку кровати. «Они пошли на абордаж?» — озвучил я наши с ним мысли. «Ага», — подтвердил маг и зачем-то направился к входной двери в каюту. Вот он осторожно открыл ее и выглянул в коридор, отделенный от палубы еще одной дверью, широкой, двухстворчатой, с ажурным цветным стеклом верхней части. «Ничего не вижу отсюда», — огорченно произнес Алсаэрос. «А идти дальше не рискну, но, судя по всему...» А когда маг открыл дверь еще сильнее, я тоже услышал звон клинков и крики раненых. «На палубе начался бой, так что держи оружие наготове». «Я поступлю лучше». Отпустив девочку, решительно встаю с кровати и активирую невидимость. Торопливо протискиваюсь между архимагом и приоткрытой дверью. Кинжалы хаоса, как по волшебству, уже находятся в ладонях, рукояти крепко сжаты, слегка напряженными пальцами. «Проклятие! Крейбен, что ты задумал?» — раздается вслед недовольный голос мага. «Слова словами. Главное, что он не в силах мне помешать и испортить всю мою задумку. Да, несмотря на предостережение Кирка, я все же собрался выбраться на палубу. Во-первых, вдруг и правда нужна будет моя помощь. А во-вторых, так надоело сидеть в тени и прятаться за спинами своих нечаянных партнеров. И тем более, имея возможность, сделав всего лишь один шаг, покачаться на убийствах противников и получить бесценный опыт, стоит этим воспользоваться, а то так и буду маячить на заднем плане сильных мира сего». Каюта капитана позади, и я открываю застекленную дверь, ведущую на палубу. Чтобы тут же отскочить в сторону. Мимо меня пролетает чей-то труп и уносится дальше по коридору. Я даже приглядеться не успел, чтобы определить, свой это или чужой. Впрочем, кажется, чужой. Наши моряки вроде по-другому одеты были. На палубе шел бой. Жестокий и кровавый. И наших в нем теснили по полной программе. Капитана Кирка с десятком моряков зажали возле центральной мачты. Там же великаном возвышался Даркан, а рядом с ним стоял Дирк. Маг-воздушник, Гренал, суетился ближе к центру круга, образованного моряками, но в отличие от остальных, в обороне не участвовал. Либо силы берег, либо уже все, исчерпал ману до последней капли. А остальные? Остальные были мертвы, включая первого помощника, Мирка, хотя вот тело Тургена я не вижу. Впрочем, его могли сбросить за борт. Во всяком случае, в то, что боевой маг жив, мало верится. Оба корабля были намертво сцеплены между собой абордажными кошками. Мало того, с более высокого борта судна противника на нашу палубу был сброшен широкий штурмовой трап, прочно вонзив свои острые клыки в деревянный настил, так что быстро и не вытащишь. Либо рубить, что долго, либо вырывать с корнем, портя и так довольно сильно поврежденную обшивку. «Стоять!» Внезапно раздался громкий властный голос за бортом корабля противника. «Я сказал стоять!» И на трап ступил высокий темный эльф, одетый в темно-красную легкую броню, с длинным кинжалом в ножнах на правом бедре и саблей на левом. И этот странный дроу был не непись, это игрок. Я оценивающе задержал на нем взгляд, прикидывая примерный уровень и качество одежды с оружием, как система тут же радостно сообщила, что передо мной игровой персонаж с ником Вар-Лаар 104 уровня. Выборочно уделив внимание еще нескольким эльфам, я с грустью отметил, что он не единственный игрок среди напавших на нас людей. Примерно 50 на 50. Половина команды неписи, половина бессмертные. «Вот проклятие! И что же им тут надо? И почему напали именно на нас? Кораблей, что ли, мало в океане плавает? Бей и захватывай, кого хочешь!» Вар-Лаар ступил на борт нашего корабля. Свысока кинул взглядом зажатых возле мачты моряков и неспешно подошел ближе. Разумно остановившись за спиной своих подчиненных, вылезать вперед он не собирался. Игрок криво ухмыльнулся и громко спросил. «Вы хотите жить?» «А кто не хочет?» Тут же раздался ответ от капитана Кирка. «Тогда дайте нам человека по имени Крейбен, ступившего на борт этого корабля в порту Фадлоса». Поставил условие дроу. «И останетесь живы. Мы уйдем, забрав лишь его». А вот и ответы на вопросы. Оказывается, эти ребята ищут именно меня. Правда, эти ответы порождают за собой новые вопросы. Ради чего они меня ищут? И кто их нанял? «Ну же, что ты им скажешь?» мысленно произнес я, заметив, что Кирк до сих пор молчит. По его лицу отчаянно было видно всю тяготу принятия далеко не легкого решения. Отдать им меня, тем самым сохранив свою жизнь и жизнь подчиненных. Или... Но тут капитан скривился, смачно сплюнул на залитую кровью палубу под ногами и все-таки ответил. «Ты ошибаешься. Здесь нет этого человека. Вы зря устроили бойню. Сиртхвы твари!» «Ну так, конечно, ты зря ответил. По роже эльфа видно, что обиду он не простит. Хотя о чем я говорю? Какие обиды? Дроу в любом бы случае всех убил. Он же игрок. Что для него жизнь каких-то там неписей? Но все равно, спасибо тебе, Кирк. Я этого не забуду». Впрочем, насчет моего присутствия на палубе во время абордажа ты все-таки оказался прав. Вот прям еще один оракул по нашей душе, будто одной Арианы нам мало. Находись я снаружи, в момент их появления здесь, игроки бы меня сразу засекли, быстро спеленали, а вас убили бы, без лишних разговоров. А сейчас вот шанс есть. Мое внезапное появление вполне способно склонить исход боя на нашу чашу весов. Главное все правильно сделать. Ведь пока они отвлеклись на разговор, я все ближе и ближе подкрадывался к этому странному темному эльфу. И делал это далеко не в мирных целях. «Что ж, тогда я уничтожу вас, а потом обыщу корабль сверху донизу», — зло процедил игрок. «Удачи», — заявил Кирк, подавая знак своим людям, чтобы готовились к очередной попытке врагов смять их сопротивление. Но вот я стою точно за спиной дроу, и, молясь всем богам, вонзаю в нее кинжалы хаоса. Первым срабатывает пассивное умение «Тихая смерть». Сверху ложится двойной удар и на закуску криты. О да, цифры получились на удивление впечатляющие. Система прямо расцвела множеством сообщений о нанесенных единицах урона. Но высокомерный дроу не сдох. Он пошатнулся и, тяжело дыша, рухнул на палубу. Смертельно ранен, проще говоря, ХП в красной зоне, но все-таки живой. Я только и успел выдернуть кинжалы, чтобы отбить удар одного из эльфов, первым успевшего отойти от шока после моего внезапного появления. «Добей его!» — выкрикнул Кирк, вставая в защитную стойку вместе с другими матросами, обороняясь от яростно набросившихся на них эльфов. «Ага, сию секунду, мой капитан!» Язвительно ответил я, уходя еще от двух выпадов. Шустрый дроу попался. «Церкин, есть еще ножи!» Услышал я голос капитана, обращенный кому-то из своих подчиненных. «Да, капитан, пара штук осталось. Давай сюда!» Не зная, что он там задумал, даже взглянуть не успеваю, но пусть поторопится. На меня уже двое насело. При этом второй дроу оказался игроком. «Да, открытый ближний бой сразу с парой неслабых противников для меня все же перебор. Не представляю, каким чудом я еще жив». Триньк. Тонкое, словно жало, лезвие клинка пробивает висок и по рукоять скрывается в черепе эльфа-непися, попытавшегося провести мне подсечку. Он замертво падает на пол, прямо под ноги своему партнеру-игроку, и тот спотыкается. Не преминув этим воспользоваться, я веером прошелся по его груди и на обратном движении вспорол горло. С такими ранами, если и выживают, то уж никак не благодаря зелью, которое игрок сейчас торопливо попытается выпить, большую часть пролив из дыры в горле. Нужен маг или дорогущий свиток. Триньк. В грудь начинающего вставать Варлаара прямо в сердце вонзается еще один клинок. Ну и я, разумеется, не став тормозить, тоже внес свой недюжий вклад, проведя серию добивающих ударов. Прощай, игрок. Отбегаю назад, запрыгиваю на фальшборд, разворачиваюсь, активирую рывок, и вот я среди своих, в шаге от Кирка. «Ты дурак!» — хмурится капитан. «Возможно», — весело улыбаюсь я. «Но я ведь появился вовремя». «Смерть их капитана ничего не решает», — качает головой Кирк. «О, так тот игрок еще и главным среди нападающих был». «Сейчас подойдет подкрепление, и нас просто сомнут массой. Посмотрим». «Кстати, а что с ним?» Кивнул я в сторону вроде бы целого без единой царапины Тургена, только сейчас заметив боевого мага, прислоненного спиной к мачте. Перенапрягся и потерял сознание, но и зато угробил одного из магов дроу, а второго мои ребята каким-то чудом арбалетным болтом ранили, и его матросы куда-то на нижние палубы унесли. Я тут вспомнил про пару огненных свитков, завалявшихся в моем инвентаре, и сопоставил с отсутствием магов противника. То есть защиты у них сейчас нет никакой. Если только встроенные во внешнюю обшивку амулеты. Непонимающе взглянул на меня Кирк. Отлично, то, что надо. Я убрал кинжалы хаоса и вытянул из ножен за спиной мечи. Мне нужно. Оценил время отката умений невидимости и встал слева от капитана. 5 минут, а после я постараюсь избавиться от их корабля. Продержимся. Кирк ловко подсек ноги дроу, рискнувшего сунуться дальше своих напарников, а стоявшись справа Даркан нанес сокрушающий удар своей гигантской абордажной саблей, довершив начатое и мгновенно отправив эльфа на тот свет. Неожиданно противники резким наскоком решили попытаться прорвать нашу круговую оборону, и... у них это отчасти получилось. Мне снова выпала честь сражаться сразу с двумя матросами. Хорошо, хоть есть тот, кто прикрывает меня и может помочь в самом крайнем случае. За моей спиной суетился невысокий, но очень ловкий и быстрый парень, орудующий сразу двумя узкими кинжалами. По каким-то неведомым причинам стандартное для всех матросов капитана Кирка оружие, та самая абордажная сабля, находилась в ножнах, прикрепленных к его ремню на поясе. Впрочем, не мое это дело. Что ему по душе ближе, пусть тем и пользуется. Вооруженные длинными клинками с односторонней заточкой в одной руке и изогнутыми кинжалами в другой, дроу-неписи действовали слаженно, словно часы. Удары они наносили по очереди, и в отличие от большинства своих сородичей, которые, как я смотрю, больше путались у напарников под ногами, друг другу совершенно не мешали. Да и похоже, они были словно близнецы. А может, так оно и есть. Но вот, получив шанс, один из братьев всего-то на долю секунды задержал свой удар, и я быстрым выпадом лишил его меча, вскользь пройдясь по незащищенным пальцам ладони. Скривившись от боли, Дроу выронил меч и, вытянув перед собой изогнутый кинжал, которым так удобно цеплять оружие противника, попытался отступить за спину своего брата. Вот только я не собирался ему давать такую возможность. Поэтому, выкрикнув команду шустрому матросу добить легко раненого врага, налетел на целого противника, не давая ему ни единого шанса защитить брата. И один на один с ним я справился довольно быстро. Похоже, что они приучены работать только в паре, и, лишившись напарника брата, второй Дроу ничего противопоставить мне просто-напросто не мог. Пока на меня никто не кинулся, я быстро окинул взглядом поле боя. Наши еще держались, хотя Дроу все равно теснили, а порой и убивали то одного, то другого матроса. Для эльфов размен один к двум проблемы не составлял. Правда, гибли в основном игроки, неписи были более осторожны. «Крейбен!» зашептал подобравшийся ко мне поближе Кирк, парой быстрых ударов уложив на пол очередного Дроу, и того сразу же добили матроса. «Ты там что-то собирался сделать? Так давай! Турген пришел в себя, попробует намагичить хоть что-нибудь. Правда, он потом снова вырубится. Но если им некуда будет отступить хотя бы на пару минут, восстановить порядок и вылечить раненых, мы сможем их задавить. А иначе...» «Понял». Я резким взмахом прервал попытку эльфа покончить с нашим раненым матросом. «Я пошел». Рывком уйдя ближе к мачте, я активировал невидимость, забрался на рею и, пробежавшись по ней, спрыгнул на палубу вражеского судна, чуть не попадя прямо под ноги парочки раненым матросам, решившим в этот момент убраться подальше со света луны. Отвлекаться на них не стал. Осмотревшись, быстро нашел ведущий вниз трап, спустился на следующую палубу и, проходя рядом с каким-то помещением, увидел лежавшего на кровати боевого мага Дроу и воздушника, возившегося со своим собратом по ремеслу. Удостоверившись, что кроме этих ребят поблизости больше никого нет, подкрался со спины, и когда маг наклонился над другом, помогая выпить лечебное зелье, активировал все доступные умения и разом отправил воздушника на тот свет. А уж добить и так раненого боевого мага проблемы не составило. Спустившись на самую нижнюю грузовую палубу, достал первый свиток огненного шара и, активировав заклинание, отправил в ближайшие бочки с провизией, а второй — в баулы с запасной одеждой и какими-то тканями. «По-моему, мне пора давать достижение поджигатель», — весело усмехнулся я и рванул обратно на верхнюю палубу. И вовремя. Прямо передо мной двое легкораненых матросов помогали своему окровавленному товарищу с рассаженной головой и отсутствующей кистью на левой руке переходить штурмовой трап. Отправив троицу навстречу с их богом, я прыжком перескочил на нашу палубу. К тому моменту из трюма вражеского корабля уже начал подниматься еле заметный дымок. Но это ненадолго. Сейчас разгорится и как пыхнет. «Готово, капитан!» Громко оповестил о поджоге Кирка. Правда, мой крик услышал не только он, но и эльфы. Кое-кто из них стал испуганно оглядываться через плечо, в надежде, что я обманываю, тем самым пытаясь их деморализовать. «Рубить абордажные крюки!» — приказал матросам капитан. «Быстрее! Что вы как сухопутные крысы! Даркан, на тебе штурмовой трап! Избавь нас от него!» Здоровый матрос кивнул и жестом потянул за собой трех человек. А между тем на нашем судне все изменилось в лучшую сторону. Турген все-таки сумел выдавить из себя мощное заклинание, буквально уничтожив половину темных эльфов, но и сам он чуть не отдал концы. Вон снова без чувств лежит рядом с мачтой. Из носа и ушей идет кровь, сам бледный как смерть. Но что главное, живой, дышит. А там уже выходим, вылечим. Команда противника начала беспорядочно отступать с нашей палубы, и только игроки озлобленно сопротивлялись и пытались убить хоть кого-то. Но их было меньше. Оставшиеся в живых матросы Кирка действовали слаженно и осторожно, выбивая Дроу по одному. Ну и я тоже свой немалый вклад вносил в это дело, помогая добивать темных эльфов. Заодно и опыт, надеюсь, капает потихоньку. Должна же система игры учитывать смерть врагов от моей руки. И не простых врагов, а выше уровнем. Люди Кирка наконец-то избавились от последних сцепов, и наш корабль, не без помощи мага-воздушника, стал отдаляться от судна Дроу. Стоя на краю палубы, я отлично видел, как моряки противника нырнули в дымящийся трюм и потащили наружу ведра с привязанной к ним веревкой к борту судна. Набирать воду и тушить пожар. Мы мешать им не стали, как и добивать. Свет луны все дальше и дальше уходил в открытый океан, прочь от места битвы и виднеющегося вдалеке берега. Один из матросов был тут же послан в каюту капитана, чтобы удостовериться, что там все в порядке. Но Кирк переживал зря. После моего ухода маг, недолго думая, просто-напросто забаррикадировался, несмотря на предупреждение Арианы о благополучном исходе боя. Благополучном? Это смотря с какой стороны посмотреть. Ведь мы потеряли больше половины команды, боевой маг без сознания, а корабль слегка поврежден. И пока маг приводил каюту в порядок вместе с парой матросов, я подошел к стоящему у штурвала капитану, обсуждающему дальнейший путь со штурманом. «Здесь подводные скалы, вообще не вариант», — водил по карте Дирк. «А если пойдем тут, вдоль вулканических островов, то можем и на рифы наткнуться». «Значит, поплывем медленнее, и когда войдем в опасное место, спустим на воду лодку с парой ребят. Пусть идут впереди корабля и на ходу проверяют, что там на глубине», — пожал плечами Кирк. «А что, воды орков также опасны?» — не удержался я от вопроса. Судя по всему, капитан решил больше не рисковать и сделать большой крюк, чтобы уж точно ни на кого не наткнуться. Ведь еще одного боя мы просто не переживем. «Да», — коротко ответил капитан. «И в отличие от тех пиратов-дроу, что искали именно тебя», — выделил он недовольным тоном последние слова. «Орки ребята вообще неразговорчивые и очень боевые. Им плевать, кто мы и что. Устроят настоящую бойню, потопят корабль, выживших мигом отправят в рабство. Ты вот хочешь стать рабом?» «О, как? А он, оказывается, не знает, что я уже... того. Раб». «Нет, не хочу. Но тогда как мы вообще попадем к ним на землю?» «Кстати, да, ведь Элсаэ разговорил, что мы прибудем именно в пустоши орков». «Через острова, что расположены рядом. Там обитают вполне миролюбивые племена, которые не пытаются оторвать голову каждому встречному». «Миролюбивые орки?» — удивленно поднял я брови. «Нет, конечно, если это какие-то игроки, то можно в такое поверить. Но если неписи...» «Такое разве возможно?» «Конечно!» — удивленно произнес Кирк. «Из пары племен мой отец даже торговал. Раньше». Правда, последние пару лет у него такой возможности не было, но я уверен, что имя моей семьи там еще помнят. «Почему ты так уверен, что там мы не наткнемся на местных пиратов и разбойников?» Все еще продолжал сомневаться я. «Потому что они хоть и миролюбивые, но сильные», — усмехнулся Кирк. «Крейбен, я, конечно, очень благодарен тебе за то, что ты, считай, нас спас, но сейчас иди в мою каюту или свою и не забивай мне голову. Не до этого сейчас!» «Нам еще вон, раненых надо в чувство привести. Достойно похоронить погибших и хоть частично подлатать корабль». «Хорошо, хорошо», — выставил я руки в примирительном жесте. «Уже ухожу. Пойду вон к Лсаэросу в твою каюту, мебель обратно расставлять». «Ага. И матросов тогда сюда отправь». Отмахнулся от меня Кирк, снова уткнувшись со штурманом в карту.